Глава 18. Что ж, как хреново-то, а? Семен со стоном пошевелился. Что-то с глухим стуком упало на пол. Вот черт! Он кое-как разлепил опухшие веки и огляделся, близоруко щурясь. Что-то бордовое маячило перед самым лицом. Семен взмахнул рукой. Пальцы ощутили плотную ткань, похожую на штору. Что за херня? Он крепко зажмурился и растер ладонями лицо, пытаясь прийти в себя. Затем снова открыл глаза и огляделся. Огромная кровать была окружена плотным бордовым балдахином. Белье скомкано, подушки разбросаны по необъятному ложу. Во дворец, что ли, занесло? Какой нахер дворец в СССР? Откуда? Семен спустил босые ноги с высокого матраса, оглядел себя, совершенно голый, даже трусов нет. Так. Вроде вчера девки были. Семен припомнил веселый визг, потом жаркое дыхание на шее. Точно, вчера они с Рыжим подобрали двух девок возле общаги на бассейной. С девками поехали в ресторан, а потом... И куда девки делись теперь? Смылись, что ли? Ну и хер с ними. Голова невыносимо гудела, во рту пересохла. Семен рывком отодвинул бордовую штору и встал на ноги. Ноги погрузились во что-то мягкое. Высокий потолок с лепной розеткой покачнулся, норовясь завалиться на бок. Уцепившись за плотную ткань, Семен кое-как устоял на ногах. В огромное окно с полукруглым верхом лился мягкий дневной свет. Семен глянул вниз, он стоял на бордовом ковре. Ворс у ковра был настолько мягкий и пушистый, что ноги тонули в нем, словно в траве. Возле кровати лежала квадратная бутылка с черной этикеткой и завинчивающейся пробкой. В бутылке плескалось немного коричневой жидкости. Семен, кряхтя, словно столетний дед, поднял бутылку и открутил пробку. Поднес горлышко ко рту, запрокинул бутылку над головой. Жгучая струйка потекла по пищеводу. Семен поперхнулся и закашлялся. Кашель вызвал спазмы в желудке. Семен согнулся, уронив бутылку, и его вырвало прямо в пушистый ворс ковра. Голова кружилась, но в желудке стало чуть полегче. Выпрямившись, Семен толкнул тяжелую дверь с резными филенками и оказался в просторной гостиной. На широком кожаном диване спал Рыжий. Волосы его были всклокочены, джинсы сползли с бедер, показывая черные сатиновые трусы. Большой дубовый стол был завален объедками и окурками. Тут и там в темное дерево впитывались пятна от виски и кока-колы. Семен огляделся и понял, что они на хате у Рыжего. То есть, конечно же, это хата предков Рыжего, а сам Рыжий здесь просто живет. Но сейчас предки в ГДР. Папаша Рыжего кем-то там служит при консульстве. Семен в это не вникал. Хата свободная, ладно. Есть где побухать, куда притащить сговорчивых студенток, меда или педа. Чего еще надо? Не будя Рыжего, Семен через широкий проем отправился на кухню. Охренеть, кухня! У Семена с матерью комната в коммуналке меньше. Вдоль стен строгие серые столешницы под мрамор. В углу негромко гудит двухкамерный финский холодильник «Розенлев». Семен открыл верхнюю дверцу. На специальной полке призывно звякнули бутылки. «Боржоми!» Сковырнув пробку, взятым со стола ножом, Семен жадно припал к бутылке. Соленый холод омыл измученное жаждой горло. Напившись, Семен рыгнул, сделал еще глоток и поставил почти пустую бутылку на стол. Пивка бы. Он снова заглянул в холодильник. Продуктов было полно. Об этом заботилась приходящая домработница. Семен не сомневался, что основной ее обязанностью было вовремя стучать на Рыжего его предкам, ну и следить, чтобы Рыжий не помер с голоду. Пива в холодильнике не было. Да и хрен с ним. Вроде в баре еще что-то оставалось, какой-то мартини. Семен не любил эту сладкую хрень, но похмелье не выбирает, чем поправляться. Сейчас он сделает хороший глоток, а потом разбудит Рыжего, и они вместе рванут в какое-нибудь кафе. Или в баню? Точно, в баню. Там и пиво свежее, и пар хорошо выгоняет похмелье. А потом можно и в кафе. Семен вернулся в гостиную. Посмотрел на дверь спальни, в которой ночевал, и ухмыльнулся. Значит, это предков Рыжего спальня. И он сегодня кувыркался с девчонками в их супружеской постели. Вольготно живут партаппаратчики. Не то что простой народ. Но вот и народу в лице Семена перепало кое-что от их благ. Потому что не надо быть дураком. 2 года назад, когда он увидел, что гопники с их района зажали Рыжего в углу, он все мгновенно сообразил и вступился за дрожавшего от страха мажора. Все удалось решить миром. Бабки гопота, конечно, забрала, но бить Рыжего не стали, благодаря Семену. С тех пор они держались вместе. У Рыжего водились деньжата, предки подкидывали ему нехилые суммы на карманные расходы. А Семен знал жизнь на районе и снисходительно учил этим премудростям своего нового приятеля. Когда в прошлом году Семен случайно нашел прибыльную тему, он подумал и вписал в нее Рыжего. Так было безопасней. Полумрак гостиной давил на глаза. Семен поморщился, отдернул шторы на высоком окне, выходящем на проспект, и замер. В арку дома въезжала милицейская машина. Забыв про мартини, Семен опрометью метнулся в кухню. Окна кухни выходили во двор. Семен осторожно выглянул. Милицейская машина притаилась в арке, и это не сулило ничего хорошего. А во дворе стояла черная «Волга», и рядом с ней 2 плечистых мужиков в серых костюмах. Они что-то втолковывали милиционеру с капитанскими погонами на плечах. Один из мужиков вдруг повернул голову и посмотрел прямо на Семена. Семен испуганно отпрянул от окна. «Это за ними», — понял он. «Значит, Михрю взяли», — и он раскололся. Михря сидел у Семена на сбыте. Он знал людей, которым было нужно оружие, а Семен знал, где его достать. Прошлое лето он прожил у бабки в Светлом. Мать в очередной раз привела домой нового мужа, и Семен оказался лишним. Да и не похренули. Он даже не стал лаяться с матерью. Пожал плечами, собрал сумку и перебрался к бабке. Та хоть и ворчала, но кормила внука. Делать в деревне было нечего. Девки наперечет, и за каждую местные мужики ноги переломают. От безделья Семен повадился болтаться в лесу. И однажды нашел в сосняке схрон с немецким оружием. «Рыжий, вставай!» Семен за ногу сдернул приятеля с дивана. Рыжий шлепнулся на пол, подскочил, испуганно хлопая белесыми глазами и пытаясь подтянуть джинсы. «Менты за нами! Рвать надо!» Не дожидаясь, пока Рыжий придет в себя, Семен метнулся в спальню. Схватил одежду, которая кучей валялась на ковре. Одеваться не было времени. Семен натянул только трусы и выскочил обратно в гостиную. Из карманов звеня посыпалась мелочь. «Валим, быстро!» — прошипел Семен в ошарашенную рожу Рыжего. «Куда?» — проблеял Рыжий. «На чердак, крыши не уйдем!» В прихожей Семен прижался ухом к двери. Тишина. Посмотрел в глазок. Площадка была пуста. Он прихватил туфли, повернул ручку замка и вышел на лестничную клетку. Рыжий в одних трусах перся за ним. «Обуйся и дверь запри, дубина!» — прошептал Семен. Лицо его было таким страшным, что Рыжий отпрянул. Они бегом поднялись на 2 этажа выше. Здесь в потолке площадки был квадратный люк, а к нему вела вертикальная металлическая лестница. Люк был заперт на замок, но Семен уже давно оторвал одну из проушин и приладил все так, что запор казался целым. «Давай!» — Семен глазами показал Рыжему на люк. Тот быстро вскарабкался по лестнице, откинул крышку. Его ноги, смешно дрыгаясь, исчезли в темноте чердака. Далеко внизу лязгнула дверь подъезда. Семен встал сразу на 3-ю ступеньку лестницы. «Шмотки мои возьми!» Из темноты протянулась тонкая рука, вцепилась в вещи. Семен отпустил их и сам вскарабкался на чердак. Уже опуская крышку люка, он услышал, как 2 этажами ниже настойчиво прозвенел звонок. Вокруг испуганно хлопали крыльями поселившиеся на чердаке голуби. Один раз тугое крыло задело Семена по лицу, и он зло отмахнулся. «Чертовы твари!» Возле открытого слухового окна, одна створка которого была давно сломана, он быстро натянул одежду. Рыжий громко сопел рядом. «Боится», — понял Семен. Но пока ничего не соображает, молчит. Он сунул ноги в туфли и осторожно выглянул из окна. На пологой железной крыше никого не было. Разъявы. Понадеялись неожиданно взять. Выбравшись на нагретую солнцем крышу, он протянул руку Рыжему. «Давай!» Тот уцепился за его кисть и вылез вслед за Семеном. Перепрыгивая с одной крыши на другую, они миновали 4 стоявших вплотную друг к другу дома. Хорошо раньше строили, удобно. Добрались до ржавой пожарной лестницы и по ней спустились в глухой двор-колодец с 2 низкими арками. Семен повис на нижней ступеньке пожарной лестницы, качнулся, разжал пальцы и мягко приземлился на брусчатку двора. Ушли. «Куда теперь?» — спросил Рыжий, когда они уже шагали по Лиговке. «К Вихре?» Вид у Рыжего был несчастный. «Понятно, в первый раз влип паренек». «Дурак!» — снисходительно ответил Семен. «Вихря нас издал, чтобы ему срок поменьше был». «Откуда ты знаешь?» «А кто еще? Сам подумай. От кого менты могли узнать, что мы ему пушки привозим?» «Тогда куда?» «У тебя деньги есть?» Вопросом на вопрос ответил Семен. «Вот!» Рыжий вытащил из кармана горсть смятых бумажек. «Не густо. Убери пока. Из города надо валить. Наши адреса менты уже знают. К вечеру вычислят все места, где мы бывали». «Валить из города?» переспросил Рыжий. От страха он начал заикаться. «А ты как думал?» зло ответил Семен. «Отсидимся пару месяцев в глуши, потом что-нибудь придумаем. У меня же родители на следующей неделе прилетают». Испуганно пролепетал Рыжий. «Вот с ними и свяжемся. Твой батя нас как-нибудь вытащит». Семен старался говорить уверенно, чтобы хоть немного успокоить Рыжего. Его батя их единственный шанс. Иначе придется бегать до конца жизни. Впереди показалась автобусная остановка. К ней как раз подъезжал автобус. «Бежим!» «Вжих, вжих, вжих, вжих, вжих, вжих!» Левая рука крепко упирается в шершавую, разлохмаченную кору березового ствола. Правая тянет на себя пилу, свободно зажав отполированную ладонью деревянную ручку. Блестящие крупные звенья впиваются в дерево, выбрасывая наружу влажные желтые опилки. «Андрюха, долго еще пилить?» Брат останавливает пилу, выпрямляется. На его лбу блестят крупные капли пота. «Устал?» Он мнется. «Да нет, надоело просто». «Так дрова-то нам нужны. Кроме нас их никто не напилит. Быстрее закончим, быстрее освободимся». «Погоди, у меня кисть свело». «А ты не толкай пилу. Держи свободно и просто тяни на себя». «Давай воды попьем». Я кивнул. Брат с радостью бросил пилу и пошел в дом. Долго там возился. Наконец вышел с ковшиком воды. «Будешь?» «Давай». Холодная колодезная вода ломила зубы. Я пил ее маленькими глотками, чтобы не простудить горло. Колодец был выкопан за домом. Иногда я про себя называл его домом Жмыхина, но тут же останавливался и поправлял себя. Это дом охотобщества, и сейчас в нем живу я. «Куда тебе столько дров?» — продолжал ныть брат. «Ты же сам говорил, что надолго здесь не останешься». Я пожал плечами. «Баню топить и сменщику оставить, когда приедет». «Что он, сам себе не напилит?» Я вздохнул и посмотрел на брата. «Серега, давай прямо. Что происходит?» Брат ковырял носком ботинка сочную береговую траву. «Скучно здесь. Только ты да я. Даже телевизора нет». «Книжки есть». «Да ну их!» Сережка пренебрежительно махнул рукой. Я еле сдержался, чтобы не прочитать брату нравоучительную лекцию о том, как губит человека лень и отсутствие любопытства. Но сдержался. Он таких лекций выслушал до черта и больше. А что толку? «Ладно, давай договоримся так. Еще час пилим дрова, а потом поедем в гости». «А кому?» заинтересовался Сережка. «Увидишь. Обещаю, будет интересно». «А за руль пустишь?» «Конечно, пущу. Взялся учиться, так учись». «Тогда давай пилить. Чего стоим-то? Время-то идет». Сережка поднял пилу и протянул ее мне. Вжих-вжих, вжих-вжих. Через час мы сложили напиленные дрова в кучу, умылись у колодца, поливая друг другу из ведра, и наскоро перекусили яичницей. «Надень другую рубашку», — сказал я брату. «В гости же едем!» И протянул ему ключи от машины. «Заводи, только не гони сильно!» Брат уверенно вырулил на дорогу и повернул налево. С каждым днем он водил все лучше и лучше. «Куда поедем?» — спросил он, направляясь в сторону Светлов. «Сначала в Черемуховку. За магазином поверни налево, там лесная дорога будет». Через час Сережка остановил машину возле сельсовета Черемуховки. Я вытащил из кузова ведро с лениво трепыхающимися карасями, которых мы наловили с утра. «Федор Игнатьевич, добрый день!» «А, Андрей Иванович, как дела? Ты позвонить приехал?» «Ага, держите!» Я протянул председателю ведро с рыбой. «Спасибо, Андрей Иванович. Побаловал. Пойду отнесу супруге, пусть на обед поджарит». «Как ее здоровье? Травка помогает?» «Помогает, все хорошо». «Федор Игнатьевич, а почему вы мне ничего не рассказывали про Трифона?» Федор Игнатьевич нахмурился. «А что про него говорить? Живет себе и живет. Людей лечит травами, человек тихий. А ты с чего про него спрашиваешь?» Я пожал плечами. «Да так просто. Интересно. Давно он здесь живет?» Федор Игнатьевич задумался. «Года 3 или 4. Не помню точно. А может и подольше». Я представил, каково это — несколько лет прожить в одиночестве посреди леса, и поежился. Что заставило Трифона поселиться здесь? Какая беда? Какая тайна? «Ладно, ты звони, а я побегу. А кто это у тебя в машине?» «Брат?» «Похож», — улыбнулся Федор Игнатьевич. Подхватил ведро с рыбой. «Ты не уезжай пока, сейчас ведро принесу». Пользуясь отсутствием председателя, я плюхнулся на его место. Вытащил из кармана бумажку с номером и, поглядывая в нее, набрал 5 цифр. «Алло?» — ответил мне серьезный девчоночий голос. «Кто говорит?» Я улыбнулся. «Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, Дмитрия Николаевича. Скажите ему, что это егерь Андрей с Елового озера». «Хорошо, сейчас». Затем тот же голос прокричал. «Вовка, позови Дмитрия Николаевича быстрее. Его к телефону». Ее командирский тон снова заставил меня улыбнуться. Сочувствую я бедному неведомому Вовке. «Подождите, пожалуйста», — сказала в трубку девчонка, снова переходя на вежливый тон. Минут 10 я слышал только треск помех на линии. Затем зазвучали торопливые шаги, и запыхавшийся Сьюзен спросил. «Алло, Андрей, это вы?» Буквально за 5 минут мы договорились с Дмитрием Николаевичем об экскурсии по крепости. «Мы только сегодня раскопали остатки мастерской, в которой изготавливали упряжь», — похвастал Дмитрий Николаевич. — «Это потрясающе. Подъезжайте прямо к клубу. Я вас встречу и познакомлю с ребятами». — «Хорошо. Ждите нас минут через 40». Я повесил трубку и вышел на крыльцо. Федор Игнатьевич был уже здесь. Курил на крыльце сельсовета. — «Держи, Андрей Иванович». Он протянул мне чисто вымытое ведро. — «Спасибо за рыбку. Люблю ее. Страсть». — «Так приезжайте на рыбалку», — улыбнулся я. Федор Игнатьевич только махнул рукой. «Да когда мне? Дел по горло!» Я подошел к машине, забросил ведро в кузов и сказал Сережке. «Пересаживайся. Сам поведу. Нас уже ждут». Он надул губы, но послушно перебрался на пассажирское сиденье. Дмитрий Николаевич с ребятами встречал нас на крыльце клуба. В большинстве своем волонтерами в экспедиции были студенты, но я увидел несколько школьников старших классов. Мы с археологом пожали друг другу руки, и я чуть подтолкнул Сережку вперед. «Мой брат Сергей. Впрочем, вы уже виделись». «Мельком», — улыбнулся Дмитрий Николаевич. «Как хорошо, Сережа, что ты приехал. Мы здесь столько всего раскопали, ты не поверишь». Сережка недоверчиво взглянул на меня. «А ты сперва посмотри и послушай», — сказал я ему. «Дмитрий Николаевич, вы можете устроить парню экскурсию по крепости?» «Конечно», — улыбнулся Сьюзен и энергично тряхнул рыжими кудрями. «Правда, у меня не очень со временем, но попрошу кого-нибудь из девочек. Таня, подойди сюда, пожалуйста». «Да, Дмитрий Николаевич». Это была та самая девочка из электрички. И голос ее я узнал. Она только что разговаривала со мной по телефону. «Таня! Вот черт!» «Таня, покажи, пожалуйста, молодому человеку наши находки», — попросил ее Сьюзен. «Хорошо», — серьезно ответила девочка и протянула брату руку. «Таня!» Брат торопливо вытер ладони штаны. «Сергей!» «Идемте, Сергей!» Я поневоле проводил их взглядом. «Андрей, вы не очень торопитесь?» — спросил меня Дмитрий Николаевич. «Не очень», — ответил я. «Тогда прошу в мой кабинет».